Глава 30. Велик и Фиона, постоянно поскальзываясь на припорошенной снегом мостовой и придерживая друг друга, подходили к маленькому и неказистому трактиру. «Ты только не заказывай тут бияк, он у них на помой похож», — заметил Велик. «А ты откуда знаешь?» — хмыкнула Фиона. «Бывал тут?» Велик в двух словах рассказал, как следил за Ансгаром, и попытался выведать у того хоть что-то про кристалл перехода. «Да уж, сочувствую. Местечко тут неприятное». Они как раз подошли ко входу. Фиона несколько раз провела ладонями по волосам, достала какой-то пузырек и быстро выпила его содержимое. «Эй, что ты пьешь?» — спохватился Велик. «Успокаивающую настойку. Если кто-то из этих олухов меня выбесит...» Она кивнула на трактир. «Я начну гореть. Сперва сама по себе, а потом они меня заживо зажарят и подадут тебе с яблоком во рту». Велик хохотнул и открыл дверь, пропуская Фиону вперед. Та на миг замерла, а потом, тряхнув волосами, зашла внутрь. Они выбрали столик в центре зала и сели так, чтобы можно было видеть всех посетителей. «И кто из них?» — прошептал Велик после того, как они сделали заказ. «Подожди немного. Я слышала, он начинает бахвалиться спустя пару стаканов бияка. А если его сегодня не будет?» «Тогда придем завтра». Фиона с раздражением посмотрела на Велика, и тот решил больше эту тему не поднимать. «Да уж, лучше не отсвечивать. Вдруг действительно загорится. Что я с ней делать буду?» Они с Фионой спокойно обсуждали сегодняшние новости, когда со стороны входа донеслись грубый смех и пьяный крик. «Всем бика за мой счет!» Велик присмотрелся. Говоривший выглядел весьма колоритно. Огромный рост, гигантские руки с такой густой растительностью, что впору было ее пересаживать на гладкую, как яйцо, голову. Он обнимал двух девушек неясного происхождения и, рассказывая им что-то, медленно обводил взглядом трактир. Задержался на Фионе и направился к ней. «Привет, куколка!» От него несло прокисшим вином, солью и потом. «Почему такая красотка сидит тут с этим недомерком?» Велик тут же вскипел и хотел было встать, но Фиона положила ладонь на его руку. «Это мой жених, так что шел бы ты». Пьяница пошатнулся, достал из-за пояса нож и расплылся в довольной улыбке. «Вжик, вжик, больше не жених!» Он хрипло рассмеялся и тут же закашлялся. «Слушай, шел бы ты отсюда, не мешай отдыхать». Велик попытался урезонить наглеца, практически не обращая внимания на то, что Фиона все сильнее и сильнее сжимает его ладонь. Пьяница схватил ближайший стул, повернул его спинкой вперед и уселся, широко расставив ноги. Он махнул девицам, с которыми пришел, и те быстро отошли, сев за соседний столик. «Слушай, куколка, я люблю рыженьких. Ой, как люблю. Но ты что-то больно смелая для обычной человечки». Он прищурился и уставился на Фиону. Фиона на мгновение замерла, а потом коснулась его руки и прошептала. «Это я рядом с женихом смелая. Видел, какой он у меня?» Пьяница опять расхохотался и хлопнул Велика по плечу. «А ничего она у тебя такая! Беру!» В следующий миг он достал из-за пазухи мешочек и кинул его на стол. «Моя невеста не продается!» Велик вскочил на ноги. «Ты не продаешь, а я покупаю!» Пьяница схватил Фиону за руку и попытался притянуть к себе. «Пусти! Ты кем себя возомнил?» взвизгнула Фиона. «Ну, актриса!» Пронеслось в голове Велика. Пьяница приосанился и представился. «Капитан Роберт Джей Моррисон. Служу на флоте Его Величества Короля Угота». Велик вздрогнул и тут же сжал эхофорт так, как в прошлую субботу учил Фил. Хоть бы все записалось. «Кто-кто?» — переспросил он. «Капитан Роберт Джей Моррисон». «И чем же ты такой особенный, капитан, что я должна оставить жениха ради тебя?» Голос Фионы теперь лился патокой. Капитан схватил кружки с бияком, которые уже принесли по его заказу, быстро осушил их и махнул подавальщику, требуя еще выпивку. «А тем, куколка особенный, что я до самого туманного материка хожу со своими ребятами!» Велик замер и бросил на Фиону взволнованный взгляд. Казалось, Саламандра и вовсе не видела его. Она протянула через стол руку к капитану и крепко сжала. «Неужели это правда, капитан? Даже русалочью впадину преодолеваете?» Тот расхохотался, расположился поудобнее и перевернул мешочек с монетами, который до сих пор лежал на столе. «Еще как! Думаешь, откуда эти звонки?» Фиона еще ближе придвинулась к капитану, толкнув Велика в бок. «Это мне один паренек за воду из впадины отсыпал. Нашел меня на пирсе, говорит, мол, вода из русалочьей впадины нужна. А у меня-то всегда про запас дюжина бутыльков лежит. Но я и продал». Фиона охнула. «А зачем ему такая вода?» Капитан еще громче расхохотался, осушил очередную кружку и наклонился к Фионе. Велик едва сдержался, чтобы не отпихнуть его. «А чтоб русалку за знобу свою укокошить?» Капитан красноречиво провел по собственному горлу и, довольный произведенным эффектом, откинулся на спинку стула. Фиона охнула и схватилась за сердце, а потом вскочила и, всхлипывая, бросилась в сторону уборной. Капитан еще громче рассмеялся, махнул девицам, которые, насупившись, сидели в стороне, чтобы те перебрались к ним за стол, и принялся рассказывать Велику, как надо правильно жить. — Ты, главное, жену свою держи, вот! Он сжал кулак и резко ударил им по столу. — Чтобы не позволяло себе лишнего. А коли что, приходи, я тебе тоже воды продам, как тому человеку. Велик напрягся. — А с чего вы взяли, что он был человек? Вдруг вампир или дракон? Велик крепче сжал эхофорт и замер в ожидании ответа капитана. Тот вмиг стал серьезным. — Я что, малец, по-твоему, человека от вампира или дракона не отличу? Человек, тебе говорят, то был. Капитан придвинулся к Велику. — А ты почему вопросы задаешь? Велик сделал вид, что не расслышал, и оглянулся. Фионы нигде не было. «Капитан, кажется, моя невеста пропала». Он попытался вложить в голос весь страх, на какой был способен. Вскочил и бросился в сторону уборных. Велик кричал, звал Фиону, но та не отвечала. Гулом на бата в ушах отдавался противный, хриплый смех капитана. Когда Велик выскочил на улицу, он заметил легкое движение у третьего фонаря. Бросился туда и чуть не налетел на Фиону. «Ты чего так долго?» — накинулась она на него. «Записал?» «Да». Велик достал эхофорт и проиграл запись. «Про матерь Игни!» Велик недовольно хмыкнул. «Только Моррисон про человека говорит, и ни слова про вампира». Фиона вздохнула, а по ее локонам пробежали огоньки. «Но ты же слышал, тому парню надо было русалку убить!» Велик коснулся руки Фионы и заглянул ей в глаза. «А вдруг Тареха кого-то послал вместо себя? Или это просто совпадение?» Он вздохнул. «Зря только время потратили!» Фиона замерла и отняла руку. «Хочешь сказать, что я зря подставлялась и выясняла все про этого Моррисона?» Велику стало неловко. «Да нет, что ты! И почему подставлялась? Ты же и так живешь в квартале воров!» Фиона дернулась, как от пощечины. «Вот поэтому я говорила, что у нас с тобой никогда и ничего не будет. Она вырвала руку из ладони Велика и бросилась прочь. Уже третью ночь подряд Тим страдал бессонницей. Началось все с того, что Лира и Алексис смогли добыть копию письма, которое Мирон получил от советника. Потом Велик рассказал, как на него напал полувасилиск Толь и как какая-то странная девушка его спасла. Если все было так, как говорит Велик, то это была суккуба, хотя ему могло и привидеться. Тим перевернулся на другой бок и уставился на похрапывающего Фила. И как он может спать? Тим пытался принять важное решение — вызвать ли отца и рассказать ему все, что известно, или подождать, пока Велик и Фиона добудут показания капитана Морриса. Он встал и прошелся по комнате. Если друзья смогут записать хоть что-то на Эхофорд, будет просто прекрасно. А пока все, что остается, — просто ждать. Через две недели должна была начаться Икимарана среди всех магических академий Онимуса. В этом году она проходила здесь, в Зенитаре. Все в академии как с ума посходили. Преподаватели гоняли студентов по программе и дополнительным спецкурсам едва ли не до отбоя. В тренировочные залы невозможно было попасть. Там вечно кто-то готовился к поединкам. Домовики драили окна и лестницы. Мастер Фолиус перестал выдавать книги, а вчера и вовсе закрылся на переучет. Лира и Алексис почти не выходили из своей комнаты, разве что перекусить в столовую. И то в обед Лира сказала, что договорилась с домовушками. Те будут оставлять для них с Алексис небольшие перекусы в условленном месте. Они обе прошли отборочные испытания и должны были представлять свои факультеты. К огромному недовольству Фила, Хашас Даркас тоже собирался участвовать в Икимаране. Тим выглянул в окно. Тонкий месяц едва освещал задний двор. Днем тут можно было увидеть огромные кучи снега по углам. Но сейчас те были похожи на исполинских легендарных големов. Вдруг заметил странное движение во дворе. Перешел на магическое зрение, смотрелся в потоки стихий, но ничего не разглядел. Решив, что показалось, вернулся к кровати. «Нет!» Тишину пронзил крик, полный боли и страха. Тим вздрогнул, а сердце сжало в тугой комок. «Лира!» — прошептал он и бросился из комнаты. Он не осознавал, куда бежит и что делает, но точно знал. Лира в беде. Сердце стучало в горле, ладони вспотели, а звуки доносились словно сквозь толщу воды. Тим почти добежал, как дорогу ему преградил ректор Пакс. «Тимиранель, остановись!» «Пустите!» Тим попытался прорваться мимо ректора. «Уйди!» — рявкнул тот. Тим создал ледяные стрелы и выпустил их. Ректор за мгновение возвел щит и бросил в Тима земляной молот. Тот увернулся, собрал комья земли, добавил немного льда и, призвав смерч, швырнул в лицо ректору. «Стой!» — прошелестело в голове. «Карху! Это был Карху!» Тим замер и уставился на ректора. «Я слышу ее, но как?» Собрав все силы, Тим бросился вперед, но ректор Пакс поднял стену адского пламени. «Богиня! Абаддон вас задери! Санги выпей, суккуба сожри! Пустите меня к ней!» Тим кричал. Голос срывался в хрип. Он не мог позволить Лире умереть. Он чувствовал, слышал. Каждый ее вздох, стон и шепот разрывали душу. Лира была так близко и так далеко. Пройти стену адского пламени, которую возвел злой черный дракон, не удавалось еще никому. Тут раздался громоподобный голос ректора Пакса. «Тимиранель Алардивойский, немедленно отступи!» Тим почувствовал, как плиты под его ногами покачнулись. В следующий миг его обвили два плотных тугих воздушных лассо, фиолетовое и золотое. Тим попытался удержать равновесие, но плиты скакали, словно блохи на загривке у вервольфа. Тим попытался разрезать лассо ледяным кинжалом, но те были словно заговоренные. Вдруг кто-то коснулся его души. Тихое и теплое золотое сияние согрело и уменьшило страх. Тим перестал слышать стоны и чувствовать боль Лиры. Он осел на пол и прошептал. «Лира». К нему кинулись Алексис, Фил и Моника. Стена адского пламени пропала, и показался ректор. «Она выживет, мальчик мой. Возможно, останутся шрамы, но мы сделаем все, чтобы этого не случилось». Он вздохнул и помассировал виски. «Иди умойся, а потом ко мне в кабинет. И вы тоже». Фил, Алексис и Моника кивнули и, поддерживая, повели Тима прочь.